Думаешь, я слаб? Кажется, ты меня недооцениваешь, Горм. А вот тут мне показалось или промелькнула искра угрозы. Ранд, не глупи, вклинился Сови. Вака, лучший охотник после тебя, уж не ставишь ли ты под сомнение умение своего отца? А вот тут я действительно еле сдержался, чтобы откровенно не сматериться. Ногти тут же впились в ладони от напряжения, челюсть до боли сжалась сама собой. Второй охотник. Отец погибшего Руша и Ранда. За что мне это? Хотелось просто забыть. Может, предложение Белка было бы не таким уж и плохим? Теперь оно кажется мне очень верным. Сразу ясно, что он куда лучше понимает, что меня ждет. «Вы не дали мне убить его!» Он глянул на меня бешеными глазами, и даже с моей выдержкой я застыл. «Не даете мне уйти к племени! Заставляетесь плестись с этой обузой!» Он взглянул Горму в глаза, и в его взгляде теперь четко читался вызов. «Мне кажется, ты слишком стар, чтобы вести племя!» — прорычал он. Все тут же стихло. Казалось, даже сама природа замерла. Напряжение ощущалось самой кожей. Это был неприкрытый вызов, прямое откровенное сомнение в авторитете Горма. Я слышал, как ускоряется сердце, как кровь бьет в висках, даже боль в боку отошла на второй план. Сейчас все решится. Что? Мне кажется, или Горм улыбнулся. «Молодой волк сомневается в старом?» спросил он. «Желаешь повести племя за собой?» Задал он новый вопрос и сделал шаг к Ранду. В один миг весь его стан, само его восприятие поменялось. Одно движение, но я будто видел затаившегося тигра. Это читалось в его плечах, в положении рук, в напрягшейся шее. И теперь я видел совершенно иного Горма. Не мудрого, а устрашающего. Сколько до Ранда сомневались в вожде? Сколько бились с ним? «Горм!» Попытался что-то сказать Сови. «Скажи мне, молодой волк, готов ли ты сегодня умереть?» Его рука коснулась рукояти каменного ножа. «И готов ли убить старого волка?» Ран смотрел на него, нахмурившись. Он не отвечал, руки немного дрожали, сейчас у него был огромный выброс адреналина, и я не мог предположить, как он поступит. Но его рука потянулась к собственному ножу за поясом. И тут внезапно где-то вдалеке раздался волчий вой. Он пролетел по долине, разошелся в стороны и затих. И Сови не упустил возможности. «Белый волк не желает этой битвы!» Тут же выпалил он, становясь между ними, но глядя на Ранда. «Сегодня крови пролилось достаточно! Вы хотите насытить гиену?» «Полить еще больше крови племени!» А сейчас я стал свидетелем того, что называется использование естественных знамений для легитимации решений. Браво! Просто великолепно, Сови. Но и этого могло быть недостаточно. Горм двинулся первым. Он убрал руку с ножа и обошел Сови, подходя к Ранду. Тот не двигался. Он застыл в той же позе, только плечи совсем немного расслабились. «Племя сейчас нуждается в нас обоих», — сказал Горм, остановившись на расстоянии вытянутой руки от Ранда. Но Ранд не ответил ему. Вместо этого он посмотрел на Сови. «Белый волк не желает? Или ты?» А теперь сомнение в честности шамана. «Ранд не дурак, совсем не дурак, и оттого еще опаснее», — думал я. «Неужели он все это продумал, использует каждую возможность для подрыва авторитета Горма и делает это так...» Точечно и изощренно по спине пробежали мурашки. С тем Ранд развернулся и пошел в сторону реки, так и не сказав ничего Горму. «Его брат умер», — попытался сгладить Сови, обращаясь к Горму. «Нет, дело не в этом», — ответил Горм. «И я тоже понимал, что дело совсем не в этом, но главное — это кризис миновал. Однако это не значило, что он не повторится завтра. Этот узел будет затягиваться без остановки и рано или поздно затянется. И лучше мне быть готовым к тому моменту», — подумал я. Глава 7. «А спалось-то неплохо», – удивленно думал я, шагая позади Сови, несущего мой бывший тюк со шкурами и прочим. Пришла моя очередь тащить волокуши. Но оно и неудивительно, я так не уставал, наверное, никогда в жизни, даже в армии. Хотя, усмехнулся я про себя, но даже шанс быть ночью прирезанным рандом не заставил меня бодрствовать. Да и без нормального сна шансы на выживание и без мстительного охотника были бы небольшими. Теперь, когда мозг немного отдохнул, я мог размышлять куда яснее. А главное, я сумел высушить мох. Перед самым выходом я обновил повязку на ране, теперь использовав сфангнум. Он отлично впитывал влагу и, естественно, был куда эффективнее в отведении раневого экскудата. Да и его гемостатический эффект был критически важен. Но нужно было думать о том, что дальше делать. Рана довольно большая, надо зашивать. Естественно, хирургических ниток и игл в этом времени не было. Но, судя по одежде, костяные иглы уже используются, как и сухожилия животных. Нет, есть, конечно, еще вариант использовать муравьев-солдатов, как индейцы, но я вряд ли найду подходящий вид в этой части планеты. Это не тропики. Тут все скупо и практично. «Сови!» – позвал я шамана. Он немного замедлил ход, равняясь со мной. Ран теперь шел впереди группы, а Горм ее замыкал. Наверное, какая-то условность их положений. Мне еще только предстоит разобраться во всех социальных деталях их мироустройства. Даже тысячи исследований и теорий не способны вложить достаточное понимание совершенно иной, давно потерянной культуры. «Что тебе, соколенок?» – спросил Сови. Я решил не велить. Шаман казался мне очень проницательным человеком. Если бы не он, возможно, вчера бы погиб еще один из общины. А следовательно, он заинтересован в том, чтобы я остался жив. «Я ранен», – тихо сказал я. «Скажи, что слышно от духов. Есть ли у меня шанс?» В эту игру нужно играть по их правилам, но их я уже начал примерно понимать. Сови задумался, облизнул тонкие бледные губы. Его серые глаза над косматыми рыжими бровями внимательно всмотрелись в мои. «Волей его дойдешь до стоянки, тогда, может, кровь загустеет и кожа сойдется шрамом», — ответил он. А я понял это так. «Доберешься до стоянки, там тебе могут помочь». А значит, опыт у кого-то из племени имеется. Впрочем, раскопки показывают, что бывали случаи, когда выживали с куда более страшными ранами. Например, неандерталец Шанидар в Ираке с признаками успешной ампутации руки. А уж если вспоминать про успешные трепанации черепа. «Но кто знает, пойдет ли волю белого волка Ита?» «Ита, опять». Вот она проблема, мать погибшего Руша Иранда. Я не знал, какая она женщина, но что-то мне подсказывало, что она вряд ли захочет мне помочь. А клятву Гиппократа еще не придумали. «Но кто знает, может, Уна прислушается к волку?» Слегка улыбнулся он. «Кто это Уна?» «Та, на которую тебе лучше даже не смотреть, соколенок». Я не понял, он сейчас целенаправленно подогревает мой интерес. «Зачем?» Думал я и ни черта не понимал. «Она ученица Иты и дочь Горма, и достаточно умна, чтобы разглядеть то же, что увидел ее отец. Но только если соколенок не окажется воробьем». Он сразу прибавил шаг, давая понять, что разговор окончен. Но этого небольшого диалога было достаточно. Я вновь поразился, насколько все связано между собой. От такого отвыкаешь в мире мегаполисов, где годами можно не знать, кто живет в соседней квартире. В первобытной общине же все жили не просто рядом, они жили вместе, несли в себе общую кровь. Пока мне было трудно даже представить, как мне удастся заслужить там свое место. Да с такими исходными данными. «Дочь Горма, значит, ученица травницы», – размышлял я. «Нужно заслужить ее благосклонности быстро, очень быстро». А тем временем мы все глубже заходили в долину. А долины в каменном веке можно было по праву считать артериями жизни, нервными узлами целого континента, здесь, в лабиринтах, созданных древними реками и отступающими ледниками, биосфера достигала невероятной плотности. С одного холма можно было увидеть все Внизу, по изгибу реки, темнел хвойный лес, где прятались благородные олени и раздавалось постукивание дятла. Выше по склонам леса редели, переходя в альпийские луга, пастбища для сайгаков и диких лошадей. А в скальных обнажениях, подобных шрамам на теле гор, зияли прохладные гроты, готовые убежища. Это было царство изобилия, но и царство невероятной изменчивости. Микроклимат здесь был капризным художником. Один склон, обращенный к солнцу, мог уже полностью пробудиться. Земля пригревалась, сочилась влагой, давая жизнь папоротникам и сочным травам. Другой, северный, все еще хранил в своих расщелинах хрустальные зубья снега, а воздух над ним дрожал от холода. И я понимал. Люди каменного века знали эту изменчивость наизусть. Они читали долину, по поведению птиц, предсказывали перемену ветра, по цвету ягод на кустах, судили о спелости кореньев внизу, по следам на глинистой отмели складывали в уме карту сегодняшних перемещений зверей. Долина давала им все. Кремень для орудия в галечниках, ветви для каркасов, шкуры и мясо на склонах, рыбу в реках, съедобные растения и грибы в лесах и, главное, стратегическую высоту. С вершины утеса они могли контролировать миграционные пути, замечать опасность или добычу задолго до того, как она их заметит. И я тоже намеревался обучиться этому искусству, поэтому всю дорогу внимательно следил за их действиями, вслушивался в разговоры. И когда Ран впереди остановился и всмотрелся в землю, внутри неприятно засосало, может, с голодухи, но скорее нет. Изобилие долин было еще весьма обманчиво. Оно собирало в одном месте не только людей. За стадами копытных следовали голодные хищники, пещерные львы, стаи волков и гиены. Долина была общим домом, а значит, полем для безостановочной конкуренции. Каждая пещера, каждый удобный брод, каждый ягодник были предметом спора, который решался силой, хитростью или внезапной миграцией. И далеко не всегда человек выходил победителем в этих спорах. «Что говорит земля?» – спросил Сови, когда мы подошли ближе. Охотник провел пальцами по земле, и это движение было удивительно нежным и в то же время пропитанным уважением. «Медведь, большой, взрослый!» — мерно и спокойно ответил Ранд. «Других следов нет, это его территория». «Куда он двигается?» — спросил Горм, подойдя сбоку. «В предгорье!» — мотнул головой Ранд на левую сторону долины, та медленно взбиралась вверх. «Значит, заночуем по другую сторону», — скомандовал Горм. «Следи внимательно. В это время они агрессивны». «В это время?» — подумал я. «Значит, вероятно, сейчас конец весны, когда у медведей гон. Хотя осенью, во время накопления жира к зиме, они тоже агрессивны. Но по деревьям не скажешь, что осень. Значит, первый вариант», — размышлял я, стараясь отвлечься от другой мысли. «Медведь». А в период верхнего плейстоцена на территории Западной Европы обитало несколько видов. Бурый, уже привычный, понятный, разве что немного больше современных. Пещерный, крупнее и массивнее бурого. И он как раз большой любитель горных регионов с изобилием пещер. Радует, что он был строгим вегетарианцем. Правда, это не сильно спасало ситуацию. Был еще короткомордый медведь, но он был распространен в Северной Америке, хотя и были спорные находки на Урале. Но это не Урал. Тут два основных варианта. «Медведь был бы хорошей добычей», — вдруг сказал Ранд, вставая. «Это должен быть взрослым, но еще не старым. Времени с зимы прошло много, сейчас он жирный, шкура хорошая, много мяса», — проговаривал охотник, словно мысли вслух. Но Горм, видимо, лучше меня уловил посыл. «Нет», — твердо и кратко сказал он. «Идем». И он сам шагнул вперед Ранда. Сови двинулся следом, а потом и я. Проходя мимо, я видел лицо Ранда. Его губы сжались, глаза сверлили спину вождя. Он, казалось бы, на пределе. Не знаю уж, как он воспринимал слова Горма, как трусость или сомнение в его силах. В любом случае, он понял их неправильно. Человек – большой любитель слышать то, что он хочет слышать, даже если этот человек из позднего плейстоцена. И пока мы шли, долина продолжала меняться у меня на глазах. Таянье в горах наполняло реки, а они разливались, создавая новые притоки и острова. Солнце будто становилось жарче. Нам даже пришлось снять часть шкур, чтобы не свариться под ними. Воздух уже гудел от насекомых, а небо прорезали клинья перелетных птиц, похоже, возвращавшихся на север. Но даже на ходу я не собирался тратить время на одни только размышления, разбор психологических проблем и комплексов Ранда. Самым доступным из полезных дел было собирательство, и этим занимался не только я, но и все в нашей небольшой группе. Потому и остановки были чаще, что позволяло мне перевести дух и попользоваться дарами ледниковой эпохи, пока остальные в основном заполняли мешки чем-то съестным, редкими весенними грибами, перезимовавшими ягодами и орехами, я собирал нечто более нетривиальное. «Зачем ты ее собираешь?» — спросил как-то Сови. Я следил и видел, как он тоже постоянно поглядывает за тем, что я делаю. Вероятно, моя импровизация по использованию тысячелистника произвела неизгладимое впечатление. Поэтому он не выдержал, когда я в очередной раз собирал рукой паутину. Пусть у меня и был некоторый запас сфангнума. Если я хотел впечатлить ученицу-травницы, нужно было иметь и другие аргументы. Так само собой и сформировалась тактика по сближению с Уной. Я, пусть и не спец, но обладаю общими познаниями в области палеомедицины и этноботаники. Спроси меня про методы поздних периодов. Буду мычать, а вот палеистоцене еще побарахтаюсь. «Паутина лечит!» Поднял я на него глаза. «Матушка умел ей лечить. Говорила, дух гнили и боли изгоняет». Молол я какую-то чушь. Выходило не так складно, как хотелось бы. Ну, не буду же я говорить про содержание в паутине веществ, подавляющих грибки и бактерии, или про то, что она, в принципе, куда стерильнее большинства материалов этого времени. Когда отца ранил кабан 2 зимы назад, матушка накладывала много паутины. Говорила, одна нить слаба, сотня сильнее камня, и со временем паутина отдала свой дух, и рана отца зажила, а она сама ушла. Продолжал я, надеюсь, что он поймет, о чем я. Ведь не секрет, что паутина весьма крепкий материал при своей толщине. Но интереснее то, что белок паутины хорошо воспринимается человеческим телом и почти не отторгается. А паутина в ране сама со временем растворится. «Дух паука, мудрый дух», — задумчиво сказал он, присаживаясь рядом. «Видит больше, чем многие, больше, чем мы». Он сделал паузу, смотря на мою ладонь, на которой повисла тонкая сеточка паутины. «Но знаешь, соколенок, мудрый зверь не всегда сильный зверь, а слабый зверь, мертвый зверь». Он встал и пошел к своему тюку. Я понял его намек. «Как бы умен я ни был, если я не стану сильнее физически, рано или поздно умру. Таковы были правила игры в этом мире, либо ты, либо тебя». Когда солнце начало клониться к горизонту, Горм резко свернул вправо, в сторону предгорий. Я уже нес тюк, бывший у белка, а он тянул волокуши, догнал его и спросил. «А почему мы свернули?» «До того наш путь пролегал по подобию тропы и довольно близко к реке. Скорее всего, это был миграционный путь, и я даже смог определить один из следов. Такое трудно спутать с кем-то еще. Четкий глубокий отпечаток высокого раздвоенного копыта. И размер не оставлял сомнений, это большерогий олень. 0,5 тонны веса, размах рогов до 3,5 метров, а рост больше 2 в холке. Невероятное существо. Он вымер где-то 7 тысяч лет назад. Точно. Более верно будет за 5 тысяч лет до нашей эры. Ой, все. В любом случае, он, вероятно, мигрирует с зимних стоянок на лето в горы. И это уж точно сообщало, что сейчас примерно конец весны. «Сегодня ночь в пещере. Хищники спускаются на охоту. Выше, безопаснее», — просто отвечал он. Видимо, все еще не определился, как ко мне относиться. «Если не будет проблем, завтра к вечеру будем на стоянке». Уже завтра вечером я встречусь с племенем. И с Итой, и Уной, и с Вакой. Что-то у меня нехорошее предчувствие, аж мурашки по спине пробежали. «Слушай», — начал я, смотря вперед, — «а какой этот Вака из себя?» «Тебе не понравится, поверь», — прошептал Белк, несмотря на меня. «Он отец Ранда и воспитывал его так же, как воспитывали его. Только к этому у него уже неделю болит зуб. Да, наверное, стоило учиться на стоматолога, а сейчас бы очень пригодилось. А Ита? Ита, тихо повторил Белк. Она хорошая женщина, и она потеряла сына, и еще не знает об этом. А когда узнает, тебе лучше проверять, что ты ешь и пьешь. А еще лучше сразу бежать. Ха, ладно, я все понимаю. Они потеряли сына, и я единственный из тех, кого можно в этом обвинить. Идеальная мишень для вымещения боли и гнева. Нужно просто через это пройти, и вряд ли я когда-то избавлюсь от этого клейма в их глазах. Но есть и другие люди. И что важнее, Уна. А ты можешь рассказать еще? Я посмотрел на спину Горма, а он был достаточно далеко впереди, а между нами еще и шаман. Про Уну, дочку Горма. Белк резко дернул головой, широко раскрыв глаза. «Откуда ты?» Дослушать я не успел. Что-то ударило под колено, я тут же упал, тюк вылетел из рук, в боку резко заболело, рана вновь разошлась. «Откуда ты знаешь, как зовут мою женщину?» прорычал Ранд, нависая надо мной. «Да вы издеваетесь!» Хотел завопить я, но вместо этого сказал. «Я услышал от Горма, просто спросил...» Придумал я на ходу. Мало ли что мог Горм говорить. Но Ранд не отошел, его лицо исказилось еще сильнее. Мне не стоило говорить о Горме. Он занес копье, я дернулся на него в попытке свалить на землю, но вмиг был прижат ногой к земле. Копье дернулось. «Ранд, нет!» — крикнул Сови впереди, наверное, услышав потасовку. «Сдохни!» — выплюнул он, уже ничего не слыша. Я инстинктивно выставил перед собой руки в какой-то жалкой попытке избежать удара. Бам! Я услышал глухой удар. И, не убирая рук от лица, не ощутил боли. «Тварь!» — закричал Рант уже сбоку. Я повернул голову, и он валялся в траве. Но уже вскакивал на ноги, с другой стороны стоял Белк. «Это он? Он ударил Ранда?» «Горм сказал не трогать его!» — бросил Белк, сжимая кулачище. Они у него были пудовые, как говорят. «Я жив! Я жив!» — бесновалась мысль в голове. «Все еще жив!» Это все, о чем я мог думать. Сердце судорожно билось о грудную клетку, кровь гремела в голове. «Собираешься защитить его? Разве Руша не был твоим другом, предатель?» — кричал, плюясь, охотник. Он уже поднялся на ноги и, словно хищный зверь, опустил плечи. Приготовился к атаке. «Да, он был моим другом», — ответил Белк. «Но не тебя избрал Белый Волк вести племя, и не тебе решать, оставить ему жизнь или нет». Я уже отполз, и только сейчас до меня дошли слова, которые он сказал. «Ох, нельзя было это говорить, нельзя», — подумал я, видя, как Ранд сорвался вперед в диком рывке. Прокатилась по долине. Белк успел только слегка отклониться. Ранд, словно разъяренный кабан, врезался в него плечом. Копье с глухим стуком отлетело в сторону. Ранд явно решил, что для его цели оно не нужно. Сильный удар сбил Белка с ног. Он рухнул навзничь, тяжело вдохнув, но тут же попытался подняться. Однако Ранд был уже перед ним, не давая времени опомниться. Он был быстрее, словно леопард, движения отточены охотами. Он обрушил град ударов на крупное тело Белка, целясь в лицо и грудь. Белк, несмотря на свою мощь, оказался не готов к такой стремительности. Он попытался блокировать, выставлять руки, но Ранд уходил от его тяжелых кулаков, которые раз-другой попытались сдать сдачи, но в конце концов один точный удар пришелся в челюсть, и голова Белка мотнулась в сторону. Я с ужасом наблюдал за происходящим. Видеть со стороны, испытывать на себе два совершенно разных ощущения. Рана в боку снова ныла, кровь намочила повязку. Белк, оглушенный, начал пятиться, пытаясь встать на ноги. Он был похож на огромного медведя, пойманного в капкан. Снова и снова его кулаки находили цель, и Белк, наконец, рухнул на колени, тяжело дыша, его лицо было разбито, из носа текла кровь. «Все, хватит!» — бросил Сови, пока Горм бежал к нам. Он ушел слишком далеко. Но Ранд не услышал его. «Остановись!» — рявкнул шаман, подбегая. Он попытался схватить охотника за руку. «Прочь!» — прорычал тот, бросаясь уже на Сови. То, что произошло дальше, заставило меня забыть о боли. Сови, который до этого казался даже близко несравненным с молодым охотником, продемонстрировал невероятную ловкость. Когда Ранд кинулся на него, шаман сделал неуловимое движение, его руки мелькнули, перехватывая нападавшего, словно профессиональный борец. Раздался резкий щелчок, и Ранд, внезапно потерявший равновесие, рухнул на землю. Сови оказался над ним, заломив руку за спину и прижав тело коленом к земле. Ранд дернулся, пытаясь вырваться, но хватка Сови ему этого не позволила. В этот момент подбежал Горм. Он остановился рядом с Сови, глядя на корчащегося Ранда с холодным неодобрением. «Нужно убить чужака! Из-за него умер Руши!» — хрипел Ранд, пытаясь поднять голову. «Это не та причина, которая привела к такому исходу», — понимал я, осознавая, что это просто удобный повод. «Это не закончится, он не остановится». Горм медленно присел перед ним на корточки. «Если ты уже не можешь отличить своего от чужого и бросаешься как зверь», — спокойно, но властно произнес Горм, «то никто и никогда не последует за тобой, будь ты хоть трижды сильнейшим». Горм постучал крупным пальцем по голове Ранда. «Избранный волком должен думать, прежде чем делать». Я слышал это выражение столько раз, но оно никогда не звучало настолько важно и серьезно. В словах Горма была мудрость, простая, но оттого неоспоримая. Ран затих, его ярость медленно уступала место горькому осознанию. Сови ослабил хватку, позволяя ему подняться. Ран встал, потирая заломанную руку. Его взгляд встретился с моим. «Три зимы!» – прохрипел он, не отводя глаз. «Лучше тебе сдохнуть раньше!» Затем он резко отвернулся и пошел вперед, не дожидаясь никого. Глава 8. Прошел час. Напряжение в группе не исчезло. Мы молча поднимались все выше, следуя за Гормом. А характер местности менялся, и без того редкие деревья и зелень почти пропали, уступив место суровым скальным породам и каменистым осыпям. Здесь из земли уже лезли серые кости гор, а в склонах все чаще зияли темные провалы пещер. «Здесь хотя бы теплее», — подумал я. Ночь уже начинала вступать в свои права, и внизу скапливался холодный воздух. Теплый же поднимался выше, и нужно обновить повязку. Рана опять сильно разошлась из-за Ранда. «Так я буду очень долго лечиться». Ран же, ни слова не говоря, ушел вперед на разведку. Горм отпустил его коротким кивком. Возможно, вождь понимал, что охотнику сейчас нужно время, чтобы успокоиться, а может, просто уже не знал, как поступить. Я представлял, насколько ему сейчас тяжело. По сути, Ранд – угроза для всей деревни. Его вспыльчивость и амбиции вкупе с умениями создавать гремучую смесь. Таких в общинах не держали, даже если человек был лучшим охотником. Но и знать Ранда было, скорее всего, почти нереально. Его отец – второй охотник племени, мать – травница. А я не смел недооценивать важность обоих, особенно в условиях, когда племя потеряло троих охотников. Да и Горм не имел абсолютной власти. В таких небольших группах все решалось общим мнением, а не волей одного человека. Даже с поддержкой шамана и тройки другой людей из племени такой исход было глупо рассматривать. Скорее всего, им придется биться. Горм не отдаст власть добровольно, и это я увидел вчера вечером. Он знал, что лучше для племени, и Ран далеко не тот, что лучше, размышлял я, пока мы входили в небольшой сосновый бор. Островки растительности были разбросаны по всему склону. Эдакие площадки жизни. Тут можно было укрыться от жуткого ветра с равнины, пока Ранд проводил разведку. После того, как поменяю повязку, мне стоит осмотреться тут. Нужно было использовать все возможности. Но когда я на миг обернулся, то в моменте забыл, что хотел сделать. «Невероятно!» – прошептал я. Стоя на границе бора, на приличной высоте, я видел перед собой всю долину целиком. До этого момента я не мог и представить, насколько она величественна и красива. Внизу, в самом сердце этого гигантского разлома, живой извивающейся лентой поблескивала река. Отсюда она казалась тонкой пульсирующей нитью, артерии, питающие все вокруг. Чем дальше вглубь долины уходил ее изгиб, тем яростнее становилась жизнь. Пустынный серый вход в долину сменялся первыми редкими мазками зелени и деревьев, переходил в нежные, почти прозрачные оттенки самых упорных кустарников, перетекал в россыпь полос леса и подлесков, редевших по мере отдаления от реки, а затем обращался в глубокий темно-зеленый ковер. Я воочию видел, как меняются биомы. Там, откуда мы пришли, природа еще только пробовала землю на вкус, не в силах противостоять лютому морозу ледникового периода. Здесь, защищенная горными хребтами, она расцветала с первобытной мощью. Градиент жизни от скромных лишайников и карликовых деревьев до буйства пойменных лесов раскинулся передо мной, как живая картина плейстоцена. Долина извивалась, тянулась так далеко, что я не мог и представить всего масштаба. Где-то там она встречалась с Альпами, сужалась, стиснутая льдами, и через перевалы уходила в настоящую великую мамонтовую прерию. А может, смерть и боль того стоили? На миг подумал я и почувствовал себя не просто случайным пришельцем, а свидетелем чего-то священного. Этот мир был чист, опасен и совершенен в своей первобытной силе. Тут не властвовал человек, нет, тут все было ровно наоборот. «Горы дают глазам то, что отнимает у ног усталость», — раздался за спиной голос Сови. Шаман подошел неслышно, остановившись в паре шагов. «Но не забывай смотреть и под ноги, соколенок. Красота — это лишь шкура зверя, а под ней всегда скрываются зубы». «В моем племени говорили, что лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал», — ответил я. «Красивые слова», — задумчиво сказал Сови, неосознанно похвалив Высоцкого за тысячи лет до того, как тот напишет эту строку. «Видишь?» — он указал на изгиб реки, где она скрывалась за выступом скалы. «Там племя!» Где-то там было мое будущее, если, конечно, Ранд не решит прервать его сегодня ночью. «Сови», — начал я, — нужно было прощупать почву. «Ранд же не отступится. Они с Гормом...» «Да, не отступится. Рано или поздно это случится», — не стал увиливать шаман. «Ты слишком умен для своего возраста», — подозрительно заявил он. «И должен понимать, что будет после того, как Ранд покончит с Гормом». Вот как. Значит, он полностью осознает, что как бы ни был силен Горм, его время проходит, понимал я. И, похоже, он боится этого. «Он убьет меня», — спокойно ответил я. «Да, даже через три зимы духи не видят ни единого шанса, чтобы ты победил его. И тебя устраивает это?» — спросил он, явно уже на что-то намекая, к чему-то подводя. «Ведь когда ты придешь в племя, тебе уже не сбежать. Его терзает дух мщения. Каждый глаз его крови будет следить за тобой. Не следует ли тебе бежать сейчас?» Я посмотрел в его умные проницательные глаза, следил за каждым мускулом на лице, и опыт подсказывал мне, что он точно не хотел, чтобы я бежал. «Нет, совсем нет. Он манипулятор, искусный кукловод». Только нити, прикрепленные к Ранду, уже начали обрываться, и никакой белый волк уже не остановит охотника. Он уже прикидывает, как использовать меня. Я же идеальный расходный материал. За меня некому мстить. Я чужак для них. Быстро размышлял я, будто складывал пазл. В интриганстве я был профаном, но жизнь меня и к плейстоцену не готовила. Тряхнем мозжечком. Если он собирается использовать меня, значит, я могу использовать его, только придется переиграть шамана в его же игре. «Я не буду ждать три зимы», — тихо, почти рыча, прошептал я, закидывая крючок. «Да, это большой срок. Всякое может случиться», — проговорил он. «В племени тебе придется нелегко. Нет тебе там места». «Да предложи ты уже!» — кричал я про себя. «Матушка учила меня лечить», — заискивающе сказал я. «Я знаю травы, знаю, какие духи помогают телу, а какие причиняют боль. Я правда могу быть полезен». Чуть ли не молил я. «Ну, должен же он повестись. Надо еще аргументов». «И я вижу духов, что травят тело». Тут его бровь немного дернулась. «Не думаю, что ты видишь дальше, и ты...» — покачал он головой. «И разве найдется тот, кто доверится чужаку?» «Если за его спиной шаман, может, и найдется», — проговорил я. «А я Никогда не забуду этой помощи. Духи не были благосклонны к моей семье, но позволили мне жить. Я верю, что Белый Волк не просто так оставил меня, и я обязательно отплачу ему». Я немного склонил голову, параллельно следя за Гормом. Он с Белком стоял в отдалении. «Если мне удастся получить хотя бы минимальное покровительство шамана, это должно защитить меня как минимум внутри племени. А там уж я заработаю свое место, главное успеть до того, как Ранд зайдет слишком далеко, и Сови решит меня использовать. А в том, что он на это пойдет, я уж почти не сомневался», — размышлял я, ожидая ответа. Но, как ни странно, сердце даже ускорило бег. Я уже понимал, какой ответ он даст. «Я поговорю с духами, если будет на то воля Белого Волка. Я помогу тебе», — неоднозначно ответил Сови и повернулся, направляясь к Горму. «Вот как. Значит, сомневается, осторожничает. Значит, он будет оценивать обстановку по прибытии в племя, исходя из отношений остальных. В очередной раз убеждаюсь, что в хитрости современный человек нисколько не превосходит своих предков. Как бы там ни было, я поселил в его мозгу мысль об удобной возможности, а дальше все зависит от меня. Когда я подволок волокуша к тюкам, то увидел, что Белк прислонился к дереву, сидя на земле. Его лицо сейчас выглядело даже хуже моего. У меня-то один глаз заплыл, а у него оба. И это все из-за меня. Винить себя я даже не думал. Какой смысл? В противном случае я был бы мертв. А вот поблагодарить был должен. Хоть понимал, что вряд ли это возымеет какой-то эффект. «Белк», — начал я, подойдя ближе, — «ты спас мне жизнь. Спасибо тебе». Он поднял заплывшее лицо, стрельнул в меня своими щеками и прохрипел: «Уйди, или я сам тебя убью». «Понял, принял. Мне два раза повторять не надо». «Все равно спасибо. Я обязательно верну долг», — твердо сказал я и отошел. Выше по склону, метрах в двухстах, медленно двигалась фигура охотника. Он методично исследовал территорию, пещеры, хоть и были готовыми убежищами, в то же время служили логовом для множества хищников. Пещерные гиены, львы и медведи, каменный век хранил настоящих чудовищ, по сравнению с которыми меркли любые хищники поздних эпох. За исключением разве что волка. Обычного серого волка. Они пережили ледниковый период и отлично себя чувствуют даже через 50 тысяч лет. Неудивительно, что племя выбрало тотемным животным именно волка. «И как же хорошо, что я оказался в Европе, а не в Америке», — подумал я, ухмыляясь про себя. «Страшно представить, насколько продуктивны ужасные волки и саблезубые тигры». Вспоминал я многочисленные исследования, следы на костях. Правда, в это время там еще не должно быть людей, хотя всякое может быть. «Ран долго», — сказал Сови, обращаясь к Горму. «Не стоит его торопить», — просто ответил вождь. «Твое слово», — кивнул Сови. А я в это время прошел вглубь бора. Пока есть время, нужно продолжать пополнять ресурсы. Кто знает, что может мне понадобиться. Не встреть я тысячелистник, уже был бы мертв. Да и нужно было занять руки и мозг чем-то полезным. Ноги тяжело ступали по ковру и запавшей хвои, которая копилась здесь годами, создавая пружинищую сухую подложку. Я внимательно смотрел по сторонам, сканируя взглядом скудную растительность. В голове всплывали обрывки лекций по фармакогнозии и этноботанике. В идеале стоило поискать иву. Кора ее молодых ветвей – это природный аспирин, кладезь салицина. Отличное противовоспалительное обезболивающее, которое могло бы унять пульсацию в боку. Но, бросив взгляд на ландшафт, я тут же отбросил эту мысль. Ива капризная, влаголюбивая дама, она предпочитает поймы рек и низменности. Здесь же, на крутом склоне, царила сосна. Она была абсолютным доминантом в этой сухой, хорошо дренированной местности. Каменистая почва и яростные ветры не оставляли шансов нежным лиственным породам. Я пошел к одной из сосен, надеясь раздобыть живицу. Древесная смола в это время – сокровище. Это мощный антисептик, способный запечатать рану не хуже современного клея. И универсальное связующее, однако удача отвернулась. Воздух был еще слишком холодным для активного сокодвижения. Может, в долине сезон уже и начался, но здесь, на высоте, весна еще была далека. Сами сосны выглядели измученными, низкорослыми. Их кора была сухой и плотно сомкнутой. ни одной липкой янтарной капли не проступило на старых шрамах от обломанных ветвей. Я двинулся дальше, заворачивая в сторону к нагромождению валунов, защищавших небольшой пятачок земли от северного ветра. И там, в тени огромного серого камня, я увидел его. Низкий колючий куст с мелкими чешуйчатыми иглами и едва заметными горошинами. «Можжевельник!» — выдохнул я, чувствуя, как на губах появляется слабая улыбка. «А ведь точно, он идеальный сосед для сосны, любит тот же свет и те же бедные почвы». В его появлении здесь не было ничего удивительного, но для меня это была находка стратегической важности. Можжевельник – это ходячая аптека. Его эфирные масла обладают невероятной бактерицидной силой, да и помимо этого у него куча достоинств. Я присел на корточки, рассматривая ветви. Шишка ягоды были совсем крохотными, бледно-зелеными. Норма для мая. Созреют и посинеют они только к осени, на второй и то на третий год. «Ничего страшного», сказал я себе. «Уж не дураки, знаем, где ходим». В иглах и самой древесине концентрация фитонциндов была ничуть не меньше. Я осторожно потянулся к нижней ветке, стараясь не слишком тревожить рану в боку. Пальцы коснулись колючей зелени, и по лесу разнесся резкий чистый аромат джина. В этом первобытном мире такие запахи казались до странного чужеродными. Вот же когда для меня этот запах стал в первую очередь ассоциироваться с алкоголем, а не с таким даром природы, подумал я, качая головой. Я аккуратно, дабы не исколоться, обламывал тонкие веточки и складывал рядом. Не знаю, может, об особенностях этого растения уже известно в племени, но если нет, новые очки в мою пользу. И главное, это поможет с раной. Дезинфекция имела первостепенную важность. Куда чаще умирали не от потери крови, не от самих ран, а от их последствий. И уж так глупо я помереть не хотел, пусть лучше ран прирежет. Когда собрано было достаточно, я свернул ветви и засунул между слоями шкур. Там, конечно, не слишком свежо, но лучше держать их при себе. И вдруг резкий надрывный крик Ранда разметал тишину бора. Когда я подбежал к волокушам, Горм, Белк и Сови уже неслись вверх по склону, перемахивая через валуны с ловкостью горных сайгаков. Я рванул следом, окончательно забыв об осторожности. Бок прошил раскаленной спицей. Я кожей чувствовал, как свежий сфангнум пропитывается тяжелой липкой кровью. А повязка сползает, тревожа края раны. Но нельзя было оставаться одному. Я не знал, откуда исходит угроза, и безопаснее всего было рядом с Гормом и остальными. «Только не медведь!» — стучало в висках. Я вылетел на каменистое плато перед входом в пещеру последним и едва не врезался в широкую спину Белка. Все замерли. В воздухе, помимо запаха талого снега и хвои, повис новый тяжелый аромат, густой запах немытого тела, застарелого жира и какого-то едкого мускуса. И этот запах был сильнее и насыщеннее нашего, может, я просто привык. У входа в пещеру стояли трое, и при виде них в моей голове, воспитанной на аккуратных музейных реконструкциях, что-то с треском сломалось. Неандертальцы. Они казались ниже нас, но эта разница в росте лишь подчеркивала их пугающую мощь. Коренастые, с бочкообразными грудными клетками, которые, казалось, не помещались в их грубые меховые накидки. Их ноги были короткими и слегка согнутыми в коленях, но в этой позе чувствовалась страшная сила. Но страшнее всего были лица, массивные челюсти, почти полное отсутствие подбородка и огромные широкие носы, жадно втягивающие холодный воздух. Над их глазами нависали сплошные костяные козырьки надбровных дуг, из-под которых на нас смотрели невероятно светлые, почти прозрачные глаза. В них не было безумия, только холодная вековая сосредоточенность хищников, защищающих свое логово. Они держали копья иначе, чем мы. Их древки были короче, но в два раза толще наших, с массивными грубо оббитыми наконечниками из темного кремня. Ран стоял в семи шагах от них, полуприсев и тяжело дыша. Его копье лежало на камнях, перебитое пополам. По его левой руке стекала кровь, капая на камни. На плече зиял рваный след. Ран скалился, из его горла вырывался надсадный хрип. «Не двигаться!» Донесся до меня едва слышный шепот Горма. Вождь медленно поднимал копье, но не в атаку, а как знак. «Я не враг!» Один из неандертальцев с самой крупной седой проседью в жестких волосах и глубоким шрамом через всю щеку сделал полшага вперед. Он не закричал, он издал короткий низкий звук, похожий на рокот осыпающихся камней. В этом звуке не было слов, но смысл был ясен. «Уходите, или вы здесь умрете». «Спокойно, спокойно», — шептал Горм. В его голосе не было страха, только беспокойство. «Ранд, не двигайся». А сейчас, мне кажется, я услышал просьбу. Один из неандертальцев, что стоял справа, чуть повел плечом. Возможно, в этом движении не было ничего особенного, но именно оно изменило все. Ранд резко дернулся к обломку своего копья. «Стой!» — рявкнул Горм, но было уже поздно. Глава 9. Мое следующее движение я вряд ли когда-либо смогу объяснить логически. В кабинетах Академии это называли бы аффективным состоянием, но там, на каменистом плато, это был чистый концентрированный инстинкт. Древняя интуиция, вшитая в подкорку еще до того, как наши предки научились облекать мысли в слова, внезапно перехватила управление телом. Цель была одна – выжить любой ценой. «Ха!» Мой крик разорвал сгустившуюся тишину одновременно с тем, как мир вокруг замедлился, парализованный безумным рывком Ранда. Охотник был быстрее, сильнее, яростнее, но я был ближе. Я уже не чувствовал боли в боку, не слышал свист ветра. Был только он. Бам! Я врезался в него всем весом, раскинул руки, обхватывая его торс с той отчаянной силой, на которую способен только смертник. Мы рухнули на каменистую площадку, покатились по острой крошке, взметая пыль. «Тварь!» — рявкнул Ранд. Его голос был полон не гнева, а искреннего недоумения. Он не ожидал удара в спину, да еще и от меня. Я ухватил его пониже груди, вжимаясь лицом в грубую, вонючую шкуру на его плече. Пальцы сцепились замком за его спиной, сжимая ребра. Охотник дернулся, пытаясь сбросить меня, и тут же последовал удар. Его локоть костяным хрустом впечатался мне в голову. Руки у него остались свободны. Череп встряхнуло так, что из глаз брызнули искры. Сознание поплыло, мир превратился в калейдоскоп из серого камня и рыжего меха. Но я не разжал пальцы, даже когда во рту появился металлический вкус крови, а в ушах зазвенело. «Переждать! Только несколько секунд!» Судорожно бились мысли в такт пульсации в разбитой голове. «Если выпущу, начнется бойня. Если он ударит, они ответят, и я точно не выживу в этом противостоянии». «Отпусти!» Вновь взревел охотник, и в этот миг нас накрыла плотная тяжелая тень. Сердце пропустило удар. Я был уверен, это неандерталец. Сейчас я почувствую, как каменный наконечник копья входит между лопаток. Я зажмурился, ожидая конца. Но вместо удара чьи-то неимоверно мощные пальцы впились в мои шкуры на загривке. Меня дернули вверх с такой силой, будто я был тряпичной куклой. Пальцы, сведенные судорогой, расцепились, и меня отшвырнуло назад на камни. Сквозь кровавую муть я увидел, как Горм нависает над Рандом. Вождь не произнес ни слова. Его лицо было маской из застывшего гнева. Он занес свой пудовый, покрытый шрамами кулак и с оттяжкой обрушил его в челюсть лучшего охотника племени. Звук удара был сухим и коротким. Голова Ранда мотнулась, и он обмяк на камнях. «Так тебе и надо», — прошептал я, чувствуя, как земля подо мной начинает вращаться. «Тупица». А затем свет окончательно погас, и я провалился в милосердную тьму. Желто-бурый суглинок оседал на брезентовые стены раскопа, на наши лица, на просеиватели и нивелир. На дворе был 1995 год. Раскопки на Рожке-1 под Ростовом шли своим чередом. Виктор Петрович Любин, наш бессменный руководитель, как всегда, излучал спокойствие, несмотря на масштабы работы. Он был здесь с самого начала, с первых зондажей, и знал каждый сантиметр этого склона. А мы, десант из ленинградского отделения Института археологии, примкнули к нему со своими кисточками-совками и нескончаемым студенческим энтузиазмом моих подопечных. Моей задачей как антрополога была первичная консервация и анализ находок и, конечно, надзор за студентами. «Дмитрий Васильевич!» – подал голос студент Саша, вытирая лоб рукавом грязной клетчатой рубашки. Его глаза с любопытством смотрели на меня, пока я аккуратно просеивал очередной комок породы через сито. «А получается, у неандертальцев совсем не было шанса на выживание?» Я усмехнулся. Вопрос из тех, что задают каждый год, а то и по нескольку раз. «Саша, в биологии и антропологии нет абсолютных понятий, но если мы говорим о шансе на выживание в условиях конкуренции с сапиенсами и климатических изменений...» Я постучал по краю сита, и мелкая пыль облаком поднялась в воздух. «Вероятнее всего, нет. Причин было так много, что сомнений не остается. Тут и конкуренция с нашими прямыми предками, и резкие изменения климата, к которым неандертальцы, возможно, адаптировались хуже, малая численность и изоляция популяций, что делало их уязвимыми к любым болезням или кризисам. Не исключена ассимиляция через гибридизацию, когда их гены просто растворились в более многочисленных сапиенсах. И, конечно, культурно-техническое отставание». «То есть, по сути, они просто оказались слабее. Каменный век выживает сильнейший», — вставил другой студент Олег, который, видимо, только что выскреб что-то интересное из своего квадрата. «Слабее?» — я поднял взгляд на Олега. В моих глазах, должно быть, блеснула искорка профессионального азарта. «А вот здесь ты глубоко ошибаешься, молодой человек. Никаких сильнее. В прямом столкновении среднего кроманьонца и среднего неандертальца с условно одинаковым оружием или без, с огромной долей вероятности победит неандерталец». Студенты переглянулись. Такие заявления всегда производили впечатление. «Неандертальцы были значительно массивнее и мускулистее», — продолжил я, откладывая сито и беря в руки кисточку, чтобы очистить небольшой фрагмент, показавшийся в слое. «Их кости плотнее, имеют следы крепления более мощных мышц. Это были настоящие монстры по сравнению с сапиенсами. Вспомните, сколько свидетельств. Травм у них находят, переломов, заживших ран. Это говорит о невероятной выносливости и силе. Они были созданы для выживания в суровых условиях ледникового периода». Я постучал указательным пальцем по своей голове. «А в итоге победили кроманьонцы. И не из-за физической силы, а из-за этого. Хотя, если углубляться, это тоже целый ряд причин. Более легкое и грацильное телосложение требовало меньше калорий для поддержания, значит, меньше ресурсов в период голода, которого хватало». Меня опять начинало заносить. «Кроманьонцы обменивались сырьем и идеями на огромных расстояниях, сотни километров! Это ускоряло технологические прогрессы и помогало переживать локальные кризисы. Если в одном регионе кончался кремень, его могли принести из другого. У неандертальцев же такое встречается гораздо реже». Я поднял с земли камень и покрутил его в руках, демонстрируя. «Более глубокое социальное устройство и, возможно, более сложная речь. Это позволяло эффективнее кооперироваться в больших группах, передавать сложную информацию и накапливать знания между поколениями. У них, вероятно, была более развитая способность к абстрактному мышлению. И, наконец, их материальная культура. Орудие, искусство менялось гораздо динамичнее, подстраиваясь под новые вызовы. Неандертальцы были консерваторами. Мустьерская культура просуществовало десятки тысяч лет почти без изменений, тогда как у кроманьонцев мы видим постоянное развитие». Я собирался продолжить, когда с дна раскопа раздался взволнованный голос студентки Оли. «Дмитрий Васильевич, а кажется, я что-то нашла». Я подошел к ее квадрату. Оля, аккуратная девушка с косичкой, указывала на небольшой продолговатый объект, видневшийся в желто-бурой породе. Я опустился рядом, аккуратно очистил находку кисточкой. «Что ж», – проговорил я вслух, внимательно осматривая кость. «Лопатка. Похоже, она принадлежала молодому неандертальцу. Большего, наверное, не скажу». Я перевернул ее, присматриваясь к определенным участкам, и замер. «И, похоже, на ней имеются следы каннибализма». Я поднял глаза на Олега. Так что, Олег, неандертальцы были куда страшнее и сильнее, чем мы можем себе представить. Их вымирание не делает их слабыми в глазах тех, кому доводилось вступать с ними в конфликт. Это был вид, который боролся за выживание всеми доступными способами. Над раскопом повисла тишина, нарушаемая лишь редким скрипом сита вдалеке и шорохом ветра. Студенты смотрели на меня, на кость, потом на вход в пещеру, погребенные под осыпями. Атмосфера изменилась. Из чисто академического интереса наше исследование переросло во что-то более глубокое, более тревожное, более первобытное. Как его голова? Сначала услышал я голос Белка. Кость не сломана, шкура рассечена, ничего страшного. Мозги Рант ему сильно потряс, но дух при нем. Отвечал спокойно Сови. Слово «мозг» в языке кроманьонцев подсознательно отсылало к содержимому ореха. Выходил определенный ассоциативный ряд. Горм оставит его? Вновь задал вопрос Белк. «Нет, не оставит. Если бы не он, камень напился бы кровью нашей, снежных людей». А тут уж неандертальцев называли сразу двумя словами. Одно обозначало соплеменника, другое — снег. «Ран чуть не погубил нас. Он зашел в пещеру снежных людей, и не думаю, что он был спокоен». «Почему он так сделал? Не мог же он не увидеть их следов?» «Кто знает, снежные люди умеют заметать следы, а Ранда терзал гнев». И тут я ощутил холодное прикосновение к ране на голове. Вместе с ним будто вновь проснулись органы чувств. Я ощутил почти родную боль в боку, но она была не резкой, пульсирующей, будто угасающей. Но к ней прибавилась боль в голове, звон в ушах и... «Ба!» вырвалось из меня. Я тут же дернулся, и меня вырвало, едва я успел повернуть голову. «Действительно живой», — сказал Белк. Я вытер рот и осознал, что мы находимся в небольшой пещере, хотя нет, скорее даже в гроте. Костер горел у небольшого входа, а дым стелился под скальным потолком. Тут же рядом были волокуши, тюк. Правее сидел побитый Белк на плоском камне, держа в руке копье, а дальше я не рассматривал. Из меня сразу же вырвалось одно единственное слово — «Воды!» Левее показалось тело Сови. Он протянул мне мех. Я жадно влил в глотку живительную воду, стараясь не касаться губами краев. Я сделал небольшую паузу, собирался снова приложиться к воде, но рука шамана легла на мою. «Не пей сразу много, а то опять полезет наружу!» Я быстро заморгал, стараясь прогнать мушки перед глазами. Сови двоился и плыл, меня потянуло в бок. Но шаман подхватил меня и мягко положил на шкуры. «Лежи, не дергайся. Ранд сильно голову тебе отбил. Будет выходить нутро, говори», — объяснил Сови. Голова трещала, словно в ней поселился рой ос, и каждая бьется о стенки черепа. Перед глазами то начинало мерцать, отчего становилось больно, то наоборот темнело, а все тело словно выжила порядочная хозяйка, как мокрую тряпку. Я постарался расслабиться и заставить мозг работать, но мысли рассыпались. Стоило мне только попытаться собрать их вместе. Похоже, у меня сотрясение мозга, да. Тот удар локтем не мог пройти бесследно. Наконец, пришел я к выводу. И это еще вдобавок к ране. Как я ни старался увеличить свои шансы на выживание, складывалось такое ощущение, словно сам этот мир был против моего существования. Неудивительно. Любой организм старается избавиться от инородного тела, а я был как раз самым, что ни на есть, инородным. Но человек куда круче большинства вирусов и инфекций. А уж в своем разрушительном влиянии и подавно. Я постарался вновь привстать, и мне снова помог Сови, пока Белк с довольным видом уплетал пластину сушеного мяса. Его, видно, радовало мое состояние, может, он просто наслаждался пищей. «Хорошо выглядишь», — сказал он. «Чем-то на болотного слизня похож». Уголки его губ приподнялись выше, и он тут же скривился. Скорее всего, из-за ран во рту. По крайней мере, с обратным мышлением у него все было отлично. И тут я ощутил терпкий знакомый аромат. Можжевельник. Машинально засунул руку между шкур и не обнаружил собранных ветвей и листьев. Взглянул на Сови, а тот без слов понял, о чем я думаю. «Я забрал. Твоя рана разошлась, а дух черноягоды изгоняет гниль», — сразу признался он и махнул головой в бок. «Там я увидел небольшое углубление в полу, выстеленное куском сыромятной кожи. Рядом горку камней и остатки ветвей, похожие на кипячение раскаленными камнями.